Билов сидел напротив Васьки с пустой тарелкой и ждал, пока Васька доест и скажет, что делать. А Васька не спешил. Во-первых, сам не знал еще, как быть, а во-вторых, ему действительно пережевывать все нужно аккуратно. Что-то живот у него этой ночью вдобавок ко всему заболел по-нехорошему, по-язвенному. Не дай-то Бог. Люське он больной не очень, да, и вообще. «Дай спичку!» – Билов протянул ему коробок. «Так», – сказал Васька, ковыряясь в зубах. «Чем же белить будем?» И сам себе ответил неприлично. «Вася!» – устыдил его Юля. «Люди!» «Чем белить, говорю?» – со злостью повторил Васька. «Вот чего!» – заторопился Глеб. «Ты сейчас, это, поедем, когда ящик сколоти побольше, на полозьях. Дальше, дальше, белить чем? Мазать?» «Гашеной известью», – всунулся в разговор Билов. «У-у-у!» – Васька сморщился, как от зубной боли. «Вася имеет в виду орудия», – перевел Билову Юля. «Квачи, кисти». «Билов!» – Глеб высвободился из-за стола. «Я котлету есть не хочу, скушай. Вы ящик путем сделайте, а побелить побелим». Глеб успокаивающе махнул рукой и болезненно поморщился. Васька встревоженно взглянул на него. «От лопаты», – заоправдывался Глеб. «Перенапряг вчера. Пройдет временно. Вы ящик-то сколотите, а я сейчас квачи». У бани, возле самой помойки, Глеб стирал мочалки. «На 4 квача хватит». Отжал их, как белье, положил рядом с шайкой. «Ты хоть бы в тень встал!» «Зинаида Анатольевна!» «Голову напечет! Чего это ты?» Зинка удивленно смотрела на мокрые мочалки. «Да квачей вот! Мочалки, пользованные!» Глеб ногой ковырнул помойную кучу. Из нее фонтаном брызнули мухи. Зацепил одну мочалку и показал Зинке. «Полно! Ты еще в нос мне сунь!» – одернула Зинка. «А штукатурили?» «Как велели. Теперь белить». «Васька меня материл?» «Не, не особенно. Хорошо отзывается. Положительная, – говорит женщина». «Так уж и положительная!» – Зинка тихонько засмеялась. «Глеб, слушай!» – медленно сказала она, ковыряя босоножкой песок. «Что если...» «Да нет ничего!» И шоркнула по песку ногой, стирая наковыренное. «Опять за мочалками?» — спросила бабка и стопница, когда через час Глеб снова появился у бани. «Нет, теперь по делу. Руку парить». Парить руку послал его Васька. В бане Глеб был один. Минуя ненавистное мытье, он сразу сунулся в забитую влажным серым паром парилку. Сырой, почти на ощупь, обжигающий пар шел из трубы под потолком. Глеб, насколько мог выдержать, подобрался поближе к шипящей дыре. Пристроил плечо поудобнее и замер, обхватил голову ладонями. В парилке он подремал с небольшими перерывами 3 часа. Напоследок решил даже помыться чужим обмылком и постирать трусы. На стирке трусов в мыльную влетела бабка. «Живой! Думала, задохся. Вылазь давай. Стирает главное дело. И там стирал, и здесь я». «Сейчас я!» – Глеб прикрылся шайкой. «У тебя ведь переодежи-то не было?» – сказала бабка, когда он вышел из бани, держа в руках постиранные, и подозрительно посмотрела на него. «Да я так одел!» «С легким паром!» — крикнул Васька весело, потому что и ящик сколотили на полозьях, и известь нашли, и квачи получились. Лучше не надо. «Расческу возьми в джинсах!» Глеб засадил расческу в темя, рванул вперед и начал терзать задубелые пряди, непромытые баней. После каждого чёса он рассматривал расчёску, забитую волосами, и с удовлетворением приговаривал: «Массажи, а которые слабые, так и не надо, новые нарастут». «Какие новые, Глебушка?» – иронически заметил Васька. Он лежал, заложив руки под голову, готовясь к последней атаке – побелке. «Тебе жить 2 понедельника осталось». «Ничего», – обрывая на себе волосы, приговаривал Глеб. «Я еще молодых обживу. На болоте у себя, на даче сяду на пенсии. Лук продавать стану, баню построю. Полеших надолбал и парься. Я трудовую свою читал как-то. У меня стаж почти к пенсии набран. Морские-то 2 года идут. Только возрасту не хватает временно». «Ты хоть помылся, Глебушка?» – спросил Васька. «Мыться, Вась, вредно. Умные люди вон чего пишут. Мол, надо только ноги мыть ежедневно и гениталий. А какой там у русского человека гениталий?» «Так, не в этом дело. На пенсию надо идти пораньше. А чего вы разлеглись-то все? Белить приступать надо. Сейчас расчешусь временно». «Мол», — передразнил его Билов. Васька подошел к ящику с гашеной известью, помешал. «На кой хрен его белить? Так серый, будет белый, ну и что? У финнов коровники разноцветные, между прочим. Я на выставке видел», — подал голос Юля. «В отношении?» — спросил Глеб, пряча расческу с выломанными зубьями в карман. «Каких цветов?» «Расчесочку забыли вернуть, Глеб Федорович». «Да она, Вась, уже недействительная. Я тебе с денег новую подарю». «Каких цветов-то, Юль?» «Да там разные, розовые, голубые». «А голубеньким, прямо сказать, неплохо». Задумался Васька и посмотрел в небо. «Неплохо». «Думай, Ананий, думай», — пророкотал Билов. «Голубой коровник, Агата Кристи, не иначе». «Черт его знает», — Васька почесал бороденку. «Белила-то белые». «Пацаны неумные», — сказал Глеб. «Чернил вот синих, в сельпо купи, добавь в известь, любой колер будет временно». «Я, когда с молоду по строительству халтурил в Ногинске, всегда в побелку или чернила, или синьку для цвета». Васька уставился в ящик с известью. «Сколько ж сюда надо?» «Да сколько не жалко, и коровничек будет любо-дорого». «Черт!» — Васька посмотрел на часы. «В магазине-то перерыв». «Пока дойти, кончится», — сказал Юля. «Деньги гони, пацан корыстный». «Червонец остался, вот и гони, не жмись для животных». В ящике цвет побелки получился лазурный. Но когда начали белить, Васька сморщился. «Псивый цвет какой-то. Надо вылить. Да по-нормальному, без экспериментов. Тоже послушался идиотов». «Да поверь ты на слово», — взмолился Глеб. «Высохнет, не узнаешь». «Вась, раз Глеб говорит, тебя не спрашивают», — обрезал Васька Билова. Глеб постучал себя по груди. «Раз человек говорит, врать не станет. Давай голубым». Васька сплюнул. «Черт с вами, давай». «А ты, Вась, меня послушаться не хотел», — сказал утром Глеб, выходя из интерната. «Где коровничек-то?» «Коровник за ночь высох и исчез. Слился с небом. Такой же голубой». «Лепота!» – пробасил Билов, и Васька впервые его не окоротил. «Крышу поставим, и уезжать не стыдно. А то белый», – сказал Глеб, поднимая воротник штормовки. Возле коровника бродила Зинка. «Кто додумался?» «Глеб», – сказал Васька и зло посмотрел на него. «Голубой, голубой». «Чего ты, Василий, испугался?» — улыбнулась Зинка. «Молодцы! Баран с меня! Чернилами или гуашью?» «Чернилами!» — пробормотал Глеб. «Баран с меня», — повторила Зинка и подняла с земли велосипед. «Михайлов!» «Я!» — почему-то испуганно отозвался Юля. «Я на мосту была у Кореева. Там, значит, такое дело. Там сварщик, но этот, который упал. Умер он». «Иван Егорыч!» — вскрикнул Юля. «Плохо-то как!» — по бабе запричитал Глеб. «Думал, оклемается. Ой-ей-ей! Когда ж помер?» «Не спрашивала. Позавчера вроде. Ханку меньше жрать надо. Михайлов должен объяснительную написать, что пьян он был». «Он не пьяный был», — пробормотал Юля. «Он так». «Ну, не знаю», — Зинка досадливо поморщилась. «Кореев говорит, пьяный. А тебе-то не все равно, пьяный, не пьяный. Напиши, и все». «Богдышев», — она поманила Глеба в сторону. «В 11 к коровнику подойдет машина. За сайгаками поедешь, понял?» «Понял», — непонимающе глядя на нее, пробормотал Глеб. «Чего смотришь? Не хочешь, что ли? Так и скажи». Зинка повысила голос. «Мне эти сайгаки 100 лет не нужны». «Хочу». Глеб тупо смотрел в землю. «Ну и все». Зинка недоуменно взглянула на него и укатила сердитая.